За спиной тянулись сопки, то плешивые, то лесистые, а где-то еще дальше должны были обустраиваться на новом месте какие-нибудь люди, которым не помешают лишние руки. Сварог зашвырнул маркиза в стилет в кусты. «Потом подберешь, пригодится». И тут на маркиза нашло. Он рухнул на колени, обхватил Сварога за голени, забормотал что-то торопливое и маловнятное, сводящееся к тому, что «не бросайте, мол, погибну, пригожусь, не вынесу». Обыкновенная, форменная, можно сказать, истерика. Симптомы и методы лечения известны. К маркизу Сварог применил радикальный метод, огрел двумя руками по ушам. Заскулив и прижав ладони к голове, маркиз повалился на гальку. Ну вот и ладно, вот и успокоился. Скоро смирится с неизбежностью. Не с такой уж и печальной, к слову, какая могла бы быть. «Сам бы с удовольствием вместо тебя остался», — сказал ему на прощание Сварог. «Природа-то какая, а! И рыбалка здесь, наверное, отменная, грибочки опять же. Да вот дела, понимаешь, зовут в дорогу. Тут люди-то есть, а скоро, ох, как много набежит, точно тебе говорю. Насчет пилотов не уверен, но вот охотники... Им наверняка понадобится. Дорога, позвавшая Сварога, пролегала вдоль океанского побережья и вела к точке, где отряд должен был терпеливо ждать жилище-посредник. Жилище — транспортное средство, обязанное в целости и сохранности доставить не столько Сварога и компанию, сколько ключ к куполу совета. Где ждет нелегкий разговор с Вало. Хотя, как понял Сварог из объяснений маркиза, большая королевская охота, следуя устоявшейся за многие тысячелетия традиции, далеко от зеницы старалась не отходить, но на скате, тем не менее, была установлена карта всей Демереи, изготовленная не иначе посредством аэрофотосъемки. Карта представляла собой шар, или лучше сказать, глобус, размером с голову младенца, вмонтированный в приборную панель. Из ромбовидного выреза по его краям светились указатели сторон света. Выступала та часть Демереи, над которой находился скат. Конкретное местонахождение машины показывал макетик ската величиной с ноготь мизинца. Хочешь посмотреть, какие ландшафты ждут тебя впереди? Крути шар, только придерживай рукой. Отпустишь, он вращается в обратную сторону, возвращая местность под скатом. Хочешь проложить курс? Просто-напросто тычешь пальцем в нужную точку, и до нее от исходного пункта высвечивается прямая линия, по которой и веди свой самолет. Так что теперь Сварог, сверившись с картой Вало, вел машину вдоль побережья к месту встречи, кое без отсутствия средств связи и сменить было, увы, нельзя, вдоль бескрайней синевы по левому борту, вдоль разноцветного буйства растительности по борту правому, и размышлял. Собственно, раньше у него просто не было времени на размышления. Ясно, что без помощи Вала, добровольной или же принудительной, пресловутую дверь ему не найти. Ясно также, что без ключа, который висит на шее чубы, эта дверь Вало нафиг не нужна. Так что? Будем договариваться? Или Вало на уступки не пойдет? Бросит на них своих откормышей с катралами и массой задавит? Запросто. Что из этого следует? А следует из этого вот что... Надо зависнуть где-нибудь в сторонке от древа и вплавь послать к валу парламентера, так, мол, и так. Тарокт изволит отдать золотой ключик только в обмен на дверцу. Но кого послать-то, прах побери? Разве что Кану. А будет ли Вало с ней говорить? И убедит ли его стриженная воительница, что нехило было бы и помочь Тагорту? Кстати, о стриженной воительнице. Пора подумать и о том, что... Ты куда? Услышал Сварог голос Олиса. А, не, понятия не имею. Может, Маскап уже опробовал? Сварог покосился на товарищей. Кана, отстегнув ремень, поднялась со своего места. Он догадывался, какой деликатный вопрос хочет прошептать ему в ухо островная дева, но вот помочь смог бы вряд ли. Честно говоря, Сварог знал, как управлять скатом, но вот где на борту размещены удобства? Никаких специальных обеспечивающих уединение кабинок точно уж не имеется. Значит, вопрос решался как-то по-другому. Утки какие-нибудь, что ли? Жаль, у маркиза не спросил. Вот еще забота. А на воду не сядешь, потонем. Кана обхватила спинку кресла, наклонилась и прошептала в самое ухо. «Не дергайся, паршивый Тагорт, убью!» Слово «Тагорт» прозвучало как ругательство, как плевок. Глава 16. «Передо мной явилась ты». Едва в ухо точно яд Клавдия проник сей злобный шепот, Сварог почувствовал, как шеи коснулась холодная женская ладонь и оставила нечто влажное и липкое, то ли пластырь, то ли древесный лист. И что-то под этим листом тонкое и твердое надавливало на кожу, похожее на коготь или на канцелярскую кнопку. «Шип каменного тростника», — с тихим торжеством сообщила Кана. «Теперь ты в моей власти. Не надейся его оторвать, он отрывается вместе с головой и никак иначе. А стоит мне надавить на него или послать ему мысленный приказ, как спора вояка проникнет в твое тело. Не успеешь ты три раза хлопнуть глазами, как она начнет пробивать дорогу к свету через твои почки, легкие, мышцы, мозг и всякие прочие кишки, мой дорогой Тагорт. Она расписывала вредительские качества шипа с заметным удовольствием. «Так ведь это, по возможности нейтрально, — сказал Сварог, — ты ведь и сама погибнешь». Ведь кроме меня со скатом никто, я не боюсь, — отрезала Кана. Я знаю, за что умру. И за что, позволю знать, мы разобьемся к чертям свинячим? Сидеть! Краем глаза, следившая за диванчиками для пассажиров, Кана увидела, что князь положил ладонь на застежку ремня, схватила у Сварога из-за пояса шаур, навела его на Олиса. «Первое и последнее предупреждение. Всем руки на колени. Кто шевельнется, сразу стреляю». «Господи, ну какая банальщина!» — тоскливо подумал Сварог, пока бритоголовая воительница вытаскивала у него из-за пояса заодно и катрал, засовывала его себе за пояс, сказал по возможности спокойно: «Ну и теперь, когда ты вооружена, как взвод тагортов, может, соизволишь объяснить, отчего такая милашка вдруг превратилась в шипастую фурию?» «Разворачивай машину к бездонному дому», — приказала Канна вместо объяснений. «Только не говори, что не знаешь дороги. У тебя есть карта, у тебя есть приборы». помнится, бездомным домом до Мурги называют пресловутый зиккурат. Впрочем, Сварог не настолько еще освоился на Демерей, чтобы без карты и приборов провести аэроплан от побережья Граматара до маленькой точки в океане, зиккурата, едва выступающего над поверхностью воды. Но в том-то и дело, что карта у него имелась. Аж целых две карты. Та, что передал ему Вало, и эта, встроенная в панель управления скатом. Тут бритоголовая Синтия Ротрок была насквозь права. «Ключ!» — повернулась Кана к Чубе. «Очень медленно сними ключ и протяни его мне. Одно неверное движение, и я дам приказ Шипу». Послышался легкий шорох, звяканье цепочки. «Ты считаешь себя хитрым и неуязвимым», — удовлетворенно сказала Кана Сварогу. «Надеешься обмануть меня? Надеешься выкрутиться. Так вот, знай». Она присела на левый подлокотник, и в Сварога вонзились яростные глаза фанатички. Наверное, именно с такой неистовой и беспричинной злостью во взгляде народа волки, сжимая ладошкой зажженную бомбу, выбегали на перерез карете приговоренного тайным обществом генерал-губернатора. Преобразилась наша молчаливая Кана, нечего сказать. Знай, как бы ты ни ловчил, как бы ни был быстр, я успею послать приказ моему Шипу и уничтожить тебя. В последний свой миг я буду думать только об этом. Ты можешь прикидываться, что не знаешь, как отыскать дом с помощью этой штуки. Довольно уместно Кана вытянула палец в сторону глобуса. Тогда я буду показывать тебе, куда лететь, и мы будем носиться над океаном, пока не найдем бездонный дом, или пока не рухнем, когда эта птица уже не сможет больше летать. Ну, в последнем случае мы скорее скончаемся от скуки или от пролежней, — лениво сказал Сварог. Топлива у нас столько, что лично меня, старого пилота, прямо-таки оторопь берет. Понятия не имею, на чем мы тарахтим, на солярке или керосине, но, судя по этому приборчику, мы не истратили и хватит болтать, — зашипела Кана. Признаться, Сварог распалял ее сознательно. Когда человек с трудом себя контролирует, ему легче проговориться и легче совершить ошибку. Конечно, здесь важно и самому не переборщить, по тонкой грани ходить приходится. «А почему бы и не поболтать?» — пожал плечами Сварог. «Какой мне смысл выполнять твои приказы? Что сейчас ты ткнешь меня шипом? Что часом позже? Велика ли разница? Если ты сделаешь, что от тебя требуется, то сохранишь себе жизнь, а в придачу к жизни получишь жилище, и даже эта летающая штука останется тебе». «Ого, какая королевская щедрость! Ах, да, я забыл, что наобещать можно с три короба. Я сам, помнится, чего только женщинам не обещал. Даже, представь себе, некоторым обещал жениться. Даю слово Варго. Опа! Это был удар. Этого он не ожидал. Варги, стало быть, задумчиво пробормотал он. Которые, если мне не изменяет память, суть противники наших друзей-домургов. А ты думал, я служу этому тупому Вало? Да, я Варг. Она вскочила с подлокотника, Шаур прыгал в ее ладошки,